уболтал, кивнул Игорь, еще что от меня требуется? Нет, того, что я сказал, хватит, остальное доверь мне. Виго щелкнул пальцами, подзывая официанта, расскажи лучше, как ты вообще обнаружил похищенного, я же говорил, талант у меня есть, могу находить вещи и, как выяснилось, людей, а он случаем не ищейка, называется, он самый, осторожно подтвердил Игорь, это что-то значит, ага, то, что ты очень странный вор, вот, что это значит, талант-то ни разу не воровской, задумчиво произнес Виго, глянул на подошедшего официанта, заказал себе жаркого и вновь пристально всмотрелся в Геракла, ты говорил мне правду, ты не вор, и тогда у меня возникает логичный вопрос, кто ты, Геракл, я сам не знаю, честно признался Игорь, ну ладно, странно конечно, но ладно, в жизни всякое бывает, мужчины замолчали, один допивая свой чай и размышляя, а второй просто задумчиво разглядывая его и ожидая свой заказ, а почему ты так сразу решил, что я не вор, нарушил тишину Игорь, ищейка. Талант прежде всего заточен на поиск людей, искать с ним вещи, та еще морока и без хорошо усиленного таланта ничего не выйдет, а вот людей он ищет с легкостью, знавал я одного жуна с этим талантом, зверь, а не охотник за головами был, жаль тебе с твоим слабым здоровьем и городским жителям путь в эту профессию заказан, обойдусь и без суетной беготни по горам и лесам, отмахнулся вечник, опустошая чашку, стоило ему выпить последний глоток, как к столу моментально подскочила расторопная служанка и ловко заменила чашки, убрав со стола пустую и поставив на ее место новую, исходящую паром и ароматом свежезаваренного чая. Сделав неловкий поклон, девушка смущенно улыбнулась и быстро отошла от стола. «Чего это она?» – удивился Виго странному поведению служанки. «Не обращай внимания, это они свою вину заглаживают и стараются угодить мне. Вину? Ну да, я же рассказывал». Напомнил Игорь, ничего такого не помню, ну проклятие богов, и какое отношение это имеет к слугам, да они демона испугались и отказались мне прислуживать, разбежались все как мыши, теперь вот им стыдно, а, протянул Виго, но спешу тебя разочаровать, слугам такое пофиг, видимо им хозяин гостиницы хвосты накрутил, вот они и стараются, он наверное с тебя денег стрясти хочет, так нет их у меня, скривился Игорь, последние проживаю. «Ну так хозяин этого не знает», — искренне улыбнулся стражник, отчего его лицо приобрело вполне привлекательные черты, перестав походить на выточенную из стали маску. «Он знает только то, что ты убил демона, а они стоят целое состояние. Чего? Ну тушка демона, она стоит очень дорого. Ох ё, ага», — кивнул Виго, — «тебе не повезло. Обычно выпадение добычи — это всегда хорошо, но есть и исключения. Тушка демона стоит очень много». Поэтому выпадение добычи на них всегда плохо, то есть это я бы решил все свои финансовые трудности, решил бы, и знаешь, твои финансовые трудности хотели бы поиметь больше половины горожан, некоторые столько за всю жизнь зарабатывают, сколько вечнику дают при попадании в мир, да так уж и за всю жизнь, Игорь нахмурился, а ты попробуй перевести местные деньги, в более привычные тебе, Виго не стал отвечать на вопрос, предложив Гераклу самому узнать ответ. Услышав столь интересную задачку, мужчина задумался. Итак, 15 гульденов, это по утверждениям вилки домик в деревне. Один гульден это месяц проживая, а еще тугрик, на который можно очень хорошо поесть в таверне. Ой, а ведь по всем расчетам и даже простому сравнению цен, выходило, что одна золотая монета мира была равна примерно 1000 баксов, а то и евро. Не слабо так тут отсыпают каждому прибывшему. Интересно, как экономика это выдерживает. Инфляция должна быть дикой. Впрочем, думать об этом было совсем не к месту. Дай совет, как вечник, вечнику, чем мне зарабатывать на жизнь? Игорь предпочел перевести беседу на смежную тему, а не продолжать обсуждать проблемы горожан с деньгами. Виго хмыкнул и покачал головой. В это время к столику подошел официант и принес жаркое, аромат которого заставил желудок Игоря забыть о только что съеденном ужине и потребовать себе добавки. А стражник, который толком и не обедал, быстро воткнул в мясо нож и отправил первый кусок в рот. Официант заискивающе поклонился Гераклу и отошел от столика. «Ты повернутый на деньгах, парень, ты знаешь об этом?» – спросил Виго, проживав первый кусок. «А ты знаешь, что люди давно придумали вилки?» – огрызнулся Игорь и скривился, – глядя, как его приятель накалывает на нож и отправляет в рот очередной кусок мяса. «Мне так привычней», — пояснил вечник, проживав, «что касается тебя, то не о гульденах тебе надо сейчас думать и даже не о тугриках. А о чем мне думать? Тебе нужны уровни, парень. От шустрого золотом не откупишься. Или ты смирился, что он тебя убьет? Хрен ему, буркнул Игорь и залпом выдул почти полную чашку чая, которая опять была моментально заменена расторопной служанкой. Ну вот, тогда развивайся. А ты чего моей судьбой вдруг заинтересовался? Настороженно поинтересовался Игорь. Ну так, где я еще найду знакомого с талантом ищейка? Стражникам ты очень нужен. Если так нужен, то могли бы и на работу взять. Я тебе не поверил, что ты не вор, а ты хочешь, чтобы другие вот так сразу. Не смеши, не быть тебе стражником в ближайшие пару лет, а то и пару десятков лет. Но если все будут знать, что у меня талант ищейка, то сразу поверит. Игорь побледнел и нервно сглотнул ставшую вязкой слюну. Только, это, ты кому еще сказал о моем таланте? Никому, хмыкнул Виго, ты же мне о нем только что рассказал. Да и не буду я о нем рассказывать никому. Во-первых, твои умения мне и самому пригодятся, и делиться такой ценностью я не намерен. А во-вторых, даже расскажи я всем о тебе, все равно не поверит, что ты не вор. Почему? Мы вечники, загадка даже для самих себя, а мы с тобой сейчас говорим об исконных обитателях мира. Они, конечно, знают о нас многое, но все эти знания хранятся в книгах. Считанные единицы людей могут сопоставить полученную информацию и книжные знания и дать верный ответ. И ты один из них, конечно. Не забывай, сколько мне лет, не без гордости произнес Виго. Мои знания имеют сугубо практический фундамент, а потому я в чем-то уникальный представитель городских властей. Ну и хорошо, ты главное никому не рассказывай о ищейке, и я буду тебе благодарен. Игорь уже успокоился от первого шока, когда он представил десятки, а то и сотни людей, осаждавших его просьбами помочь с поиском пропавших, и никому из них отказать он бы не мог, не таким он видел свое будущее. «Не буду», — подтвердил Виго, — «но иногда ты будешь помогать мне с поисками людей, естественно, не бесплатно». «Договорились». Дальнейший разговор зашел в тупик. Стражник продолжал набивать брюхо жареным мясом, а Геракл подумывал о визите в уборную. Выпитый чай активно просился наружу. Потому два вечника быстро распрощались друг с другом, договорившись встретиться на следующий день в управе. Глава 8. Приятные хлопоты и новые заботы. Глава 8. Приятные хлопоты и новые заботы. Вернувшись в номер, Игорь сыто похлопал себя по животу, зевнул и задумался о ближайшем будущем. Спать не хотелось, да и рано еще было отходить в царство Морфея, даже по местным меркам рано. Но вот чем тогда занять себя в номере? Покидать гостиницу вечник не собирался ни при каких обстоятельствах, ведь на улице уже было их время. Воры и убийцы до самого утра становились полноценными хозяевами столицы. Добровольно совать голову в пасть льва? Спасибо, не надо. Тут новая идея посетила голову мужчины. А что если воспользоваться дарами богов и насладиться жизнью по полной, пригласив в номер юную особу противоположного пола? Получив в свое распоряжение молодое и почти здоровое тело, Игорь как-то даже и не задумывался о том, от чего давно отвык. Но отвык-то он там, на земле, а здесь надо привыкать, раз уж есть такой отличный шанс вернуть все как было. Осталось найти жертву для своего проснувшегося сексуального аппетита. И услужливая служанка, стыдящаяся своего недавнего поведения, показалась вечнику идеальным кандидатом. Обдумав стратегию разговора с девушкой, он спустился обратно в зал и, быстро найдя нужную особу, завел с ней разговор. И все сложилось даже лучше и быстрее, чем планировал мужчина. Неизвестно, желала ли служанка таким образом загладить свою вину перед постояльцем или сработали благословения Бастетенеид, но после прямого намека на постель и недвусмысленного предложения немедленно там оказаться, девушка кокетливо улыбнулась и, виляя бедрами, первой пошла в сторону лестницы. Ошеломленный вечник поспешил за ней, и дурацкая улыбка никак не желала убираться с его лица. Но как бы ты ни готовился и не планировал, жизнь всегда привносит свои сюрпризы. Многолетнее воздержание стало таким для Игоря, и первый раз стал полным фиаско, практически повторив его первые шаги на поприще постельных отношений с девушками еще на земле. Служанка восприняла быстрое завершение недолгого акта спокойно, чего нельзя было сказать о самом вечнике, который был крайне раздосадован. Как говорится, и сам удовольствия не получил, и себя показал не в лучшем свете. Поэтому, собрав все мужество и силу в кулак, он повторил попытку. И вот тут все получилось как надо, и не один раз. Спустя пару часов, уставший и довольный, он наконец выпустил девушку из объятий и позволил ей одеться. Забытое наслаждение вернулось в жизнь, и мужчину это радовало. Конечно, в идеале было бы неплохо еще и поболтать со служанкой, навести мосты, поспрашивать о жизни вокруг. Древний вечник в качестве гида – это здорово, а древний вечник и молодая жительница мира – это куда лучше. Но улыбнувшись, девушка сообщила, что ей надо работать и поспешно покинула номер, пока постоялец опять не набрался сил и не продолжил свой сексуальный марафон. Впрочем, этого она боялась зря. Игорь выложился полностью, а устанавливать рекорды в постели он никогда не стремился. Секс – это искусство, и брать в нем скоростью и количеством, значит низводить это искусство до уровня банальной физиологической потребности. Потому, довольно улыбнувшись и вспомнив случившееся за последние пару часов, вечник взбил подушку и с чувством выполненного долга провалился в глубокий, без сновидений, сон. Утром, едва спустившись к завтраку, Игорь сразу почувствовал на себе чужой взгляд. Источник нашелся неподалеку. Очень хорошо одетый мужчина, попивая чай, не скрываясь, рассматривал вечника. Заметив, что его интерес раскрыт, он дружелюбно улыбнулся и махнул рукой, приглашая присоединиться к нему за столом. Происходящее было как минимум интересно, а потому смысла отказываться не было. «Валдис», — представился мужчина, когда Игорь сел на стул. «Геракл», — кивнул в ответ вечник и быстро просмотрел информацию о собеседнике. «Человек, мужчина, купец, 39 уровень, заинтересован». Удовлетворенно кивнув самому себе и в очередной раз поразившись проницательности Виго, Игорь стал ждать предложения от заинтересованного торговца. И тот его не разочаровал, сразу перейдя к делу. «Я младший брат владельца этой гостиницы. Он сообщил, что недавно тебя должен был атаковать демон. Я хочу купить его тело и готов предложить очень хорошую цену. Лучше, чем тебе предложат в башне». «Сожалею», — развел руками вечник, — «демон действительно атаковал, но вот его тела у меня нет». «Уже продал», — удивился купец. «Хуже», — сморщился Игорь, — «я получил с него добычу». «Ау, сочувствую», — искренне произнес мужчина, и его статус тут же сменился на разочарован. Глядя на это, вечник наконец понял, почему талант «мутная личность» так ценится. Черт с ним, с тем, что ты светишь перед всеми свой род занятия и с головой выдаешь в себе вора, зато никто не видит твоих настоящих эмоций, скрыть которые ты не в состоянии, каким бы хорошим ни был твой навык актерского мастерства, ведь все желающие могут увидеть их над твоей головой. Конечно, с такими возможностями, взаимоотношения между людьми в мире были не в пример проще, чем на Земле, но платить за это приходилось большую цену. По крайней мере, Игорь пока не был готов делиться своим внутренним миром с каждым встречным. А еще надо взять за правило не читать эти чертовы статусы. Вечник сделал зарубку себе в памяти. Ведь так вот прочитаешь, что кто-то в беде или нуждается в помощи, и мимо уже не пройдешь. По крайней мере, без последствий со стороны всевидящих и всезнающих богов. «Я расстроен не меньше вашего», — кивнул Игорь, решив не обращать внимания на панибратское обращение торговца к себе и сохраняя минимальную вежливость, «но может быть вас заинтересует кое-что другое». С этими словами он снял с пальца кольцо и, положив на стол, подвинул в сторону купца. Перстень, полученный им в первый день и дающий защиту от огня, был для вечника практически бесполезен, а потому его и правда стоило превратить в звонкие кругляши гульденов. Статус мужчины вновь сменился на заинтересованный, он осторожно взял кольцо. «Аво, уменьшение урона на десятую часть», — восторженно проговорил он, рассматривая ценное ювелирное украшение со всех сторон. «Дорогая вещь, сколько ты хочешь за него?» И вот тут Игорь смутился. Цен на подобные перстни он не знал и даже еще не пытался выяснить. Его эмоции не укрылись от глаз купца, и тот снисходительно улыбнулся, а затем положил перстень на стол. Почесав себе нос, собеседник окинул вечника оценивающим взглядом, а затем его статус добавил новые данные: ведет честную торговлю. «Ай-яй-яй, ну разве так можно? А если бы я оказался прохвостом, желающим тебя обмануть? Не думаю, что у вас бы это получилось». Игорь бросил быстрый взгляд в пространство над головой мужчины, «но я рад, что вы не стали пытаться. Поэтому я тоже буду честен с вами. Сколько стоят такие побрякушки на рынке?» «Это смотря на каком рынке, но в целом дорого», — ответил Валдис. «Снижение урона на десятую часть — это много. Я так понимаю, что у жунов продавать это колечко выгодней, чем в Арубе?» «Да», — ответил купец и пояснил, «там спрос выше, а такие кольца не менее редки, чем у нас. Значит, чтобы получить за перстень настоящую цену, его надо переправить в королевство жунов?» «Верно», — кивнул купец, «точнее, было бы верно, но тебе, мой друг, повезло встретить меня. Я бы даже сказал, что тебе дважды повезло, ведь огонь является редкой стихией и защитой от него, маги обычно пренебрегают, но у меня есть знакомый волшебник, который просто повернут на защите от этой стихии, он даст за перстень даже больше, чем жуны». Проглотив удивление и вопрос, Игорь постарался сохранить беспристрастное выражение лица. В том, что ему повезло, он не сомневался, ведь благословение на удачу все еще действовало. А вот то, что огонь оказывается редкая стихия, он слышал впервые и был удивлен. Обычно именно им маги в фильмах и убивали друг друга. Не удержавшись, он все же поинтересовался. Огонь — это редкая стихия? Ну конечно, а как же иначе? Он же не присутствует в природе сам по себе, и для его появления нужны определенные события или условия. Маги обычно используют стихию земли, воды или воздуха. Купец сделал широкий взмах рукой, обведя зал. Этих элементов очень много вокруг, и творить заклинания много проще. Понятно, кивнул Игорь и вернулся к предыдущей теме разговора. Так сколько ваш знакомый готов заплатить за этот перстень? 45, а то и 50 гульденов. После некоторых раздумий произнес Валдис и немного прояснил ситуацию. Жуны больше 40 не заплатят, а в башне не дадут и 30. Я так понимаю, названная сумма включает и ваши комиссионные? Да, я беру. Неважно, перебил купца Вечник, я желаю получить за кольцо 40 гульденов. Все, что вы получите сверх этой суммы, будет вашим. Игорь решил, что не стоит дергать удачу за хвост, но и не воспользоваться ей совсем было бы глупо. А потому пусть купец сам торгуется с незнакомым магом, а ему заплатит твердую сумму, и если останется в накладе, то винить ему будет некого. Ну разве что свою слишком сильную расположенность к почти незнакомому человеку. А знать о том, что она вызвана божественным воздействием, ему не надо. Я согласен, потому как сверкнули глаза купца, Игорь понял, что в накладе тот не останется. Тогда я забираю кольцо и завтра принесу вам 40 гульденов. Или желаете получить эту сумму в банке? Нет, от мужчины не укрылся факт изменения отношения и речи торговца. Меня устроит, если завтра вы принесете деньги сюда. Договорились, мой друг. Купец вскочил со стула, попрощался с Вечником и, схватив перстень, буквально растворился в воздухе, выскочив из зала, а потом и из гостиницы. Игорю даже стало интересно, насколько больше он предложил купцу, так и не выслушав его предложение о комиссии, но знакомый, а главное честный и благодарный торговец, был ценнее нескольких гульденов, которые, судя по всему, недополучил Вечник. Подозвав, наконец, официанта, мужчина распорядился принести завтрак и, задумчиво пережевывая омлет, прокручивал беседу в голове. Вроде ошибок он не сделал и все было верно. А значит, надо подумать о том, как потратить деньги, которые он завтра получит. Конечно, прежде всего стоило обзавестись новым набором одежды, и на это уйдет не меньше 10 гульденов. Потом можно и даже нужно сходить в библиотеку и купить себе еще один. Господин Вечник, помогите мне. Игорь подавился куском омлета и закашлял. Пока он мечтал и планировал, то совершенно отключился от окружающего мира и не заметил, как к его столу подошла заплаканная девушка, фраза которой вернула его на грешную землю. Ошарашенно посмотрев на визитершу, вторую за сегодня, кто каким-то непонятным образом проигнорировал его талант неприметности, он вытер губы салфеткой и, про себя проклиная всех местных богов, взглядом кивнул на стул, на котором еще недавно сидел купец. «Что случилось, милая? Кулон. У меня пропал фамильный кулон, а без него...» Девушка зашлась слезами и громко зарыдала. Мужчина скривился и, надув щеки, шумно выпустил из себя воздух. Сосчитав до 10 и убедившись, что незнакомка не собирается успокаиваться, он стал с интересом ее разглядывать. Человек, женщина, 17 уровень, сильно расстроена. Информация была по сути бесполезна, а потому Вечника больше заинтересовала внешность девушки. Молодая, красивая, с темными, короткими волосами, слегка полноватым носиком и чувственными губками, она выглядела крайне мило и даже привлекательно, а потому в других условиях Игорь был бы не против повторить свои вечерние приключения. Вот только ее одежда. Хорошая, дорогая ткань, недавно сшитое платье, чьи слишком аккуратные швы говорили об умелой руке мастера, а значит и цене за его работу, ну и конечно отсутствие на платье даже самых маленьких пятен грязи или намека на изношенность. Скосив взгляд на пол, Вечник рассмотрел туфельки гостя и тяжко вздохнул. Визит ему нанесла, если не богатая аристократка, то как минимум дочь очень состоятельных родителей. Вот только почему ее выпустили из дома одну? Но ответа на этот вопрос не было, как не было ответа и на цель прихода девушки к нему. В чем Вичник должен ей помочь, она так и не объяснила, продолжая самозабвенно рыдать. Решив, что это может продолжаться очень долго, Игорь вернулся к недоеденному омлету, а потом успел насладиться чашкой чая, принесенной ему вчерашней служанкой, которая даже видом не показала того, что вчера вечером у нее с клиентом были совсем не деловые взаимоотношения. Когда девушка успокоилась и всхлипывания стали совсем редкими, Вичник решил, что пора возвращаться к теме цели визита. А то ведь, кто его знает, насколько у местных богов развито терпение. Решат еще, что он не хочет помогать. «Так чем мне вам помочь? Вы упоминали некий кулон». «Да», — подтвердила девушка, в очередной раз всхлипывая, подарок супруга. И, резко прекратив плакать, гостья быстро осмотрелась вокруг и, наклонившись к мужчине поближе, почти шепотом произнесла: «Я потеряла кулон, фамильную реликвию, подарок мужа. Если он увидит, что его нет, то начнет о нем спрашивать». И тогда девушка опять попыталась заплакать, но, наткнувшись на безразличный взгляд мужчины, передумала: «Мне не поздоровится. Найдите кулон, умоляю вас». «Господин офицер стражи сказал, что вы сможете это сделать. Я хорошо заплачу вам». Все стало проясняться. Дуреха где-то посеяла ценную вещь и пошла с этим в стражу. А там, видимо, наткнулась на Виго, который, помня о желании Игоря подзаработать, направил посетительницу к нему. И теперь, стоп, а почему девушка пошла в стражу? Получается, она была уверена, что кулон украден, а не потерян. И почему ей не поздоровится? Любой мужик с пониманием отнесется к подобной беспечности со стороны женщины, и уж тем более, если вещь была украдена, винить жену практически ни в чем. Нет, конечно, в момент, когда будут говорить эмоции, можно и получить от мужа пару затрещин в воспитательных целях, но никаких далеко идущих последствий это точно не вызовет. А значит, ему рассказывают не все и пытаются утаить важную информацию. «Рассказывайте все, и не пытайтесь меня обмануть, иначе помощи от меня вам не видать», начал блефовать Игорь и безразлично посмотрел на девушку. Та под этим взглядом смутилась и, в очередной раз осмотрев зал, заговорила еще тише: «Я здесь анонимно, никто не должен знать о визите и том, что я вам расскажу. Конечно, головой ручаюсь, кажется, эта клятва скоро станет у него очень популярной. Мой муж, он стар», медленно подбирая слова, начала тихо рассказывать гостья, из глаз которой выветрились вообще все слезы и даже намеки на них. «И он не всегда может удовлетворять меня, да и иногда просто игнорирует меня, занимаясь своими делами, и поэтому я вынуждена искать утешение на стороне». Адюльтер, измена. Как много в этом слове и действии было смысла, и как много раз в своей предыдущей жизни Игорь наблюдал, как это губило не только брак и отношения, но подчас имело куда более серьезные последствия. Отелло и его последователи-ревнивцы не всегда стойко сносили ветвистые рога, украшавшие их буйные головы, и слишком часто все заканчивалось очень печально. Вот и очередная молодая дуреха, выданная замуж за мужчину в возрасте, развлекала себя прелюбодеянием. Дура. Но сейчас эта дура его клиентка, а значит, надо относиться к делу профессионально, как врач или частный детектив. «Мне нужны все подробности». За следующий час Вичник смог вытянуть все детали дела. Молодая изменщица пару месяцев назад завела интрижку с бедным, но очень талантливым художником. И в те дни, когда ее престарелый муж уезжал по делам из города, со всей страстью отдавалась своей новой игрушке и помогала творцу, вдохновляя его на созидание, а заодно удовлетворяя свои, чисто физические потребности. Благо художник, кроме таланта, обладал еще и молодостью и даже красотой. Кулон был на прелюбодейке в тот момент, когда она вчера навестила своего любовника, но сегодня утром, вернувшись в особняк, она его не обнаружила. Молодой парень только развел руками и честно ответил, что ничего не брал. А значит, пока парочка развлекалась, их любовное гнездышко навестил вор. Тем более пропал и кошелек, и парочка колец. Но пиастры и украшения мало интересовали девушку. Супруг даже бы и не заметил такой пропажи. А вот фамильный кулон его бабушки, да еще и реликвия. Это совсем другая история, и он обязательно спросит о нем, а спросив, конечно же, узнает об вранье и измене, ведь статус над головой скрывать девушка не могла, и изменницу ждет очень невеселая судьба, выброшенной на улицу шлюхи. Церемониться супруг не будет, не тот у него характер. Возвращается он в город завтра в обед, и если кулон не будет найден, то, ну, в общем, все понятно и без дополнительных пояснений. Получив точное описание кулона, Игорь попросил девушку подождать его в гостинице до обеда и решительно вышел на улицу. Конечно, тратить дарованную Нейт удачу на поиск безделушки не хотелось, но был шанс продлить эффект, так почему бы и не заняться розыском украденной семейной реликвии. Первым делом был задействован талант Ищейка, но, как и предупреждал Виго, людей с его помощью искать куда проще, чем вещи. Кроме головной боли, Вечник ничего не получил, а потому, постукивая Зевсом по булыжникам улиц, он быстрым шагом направился к месту, где украденная вещь была замечена в последний раз. Прогулка по городу в очередной раз навела Игоря на умную мысль. Он сообразил, что неправильно задействовал свой талант, ведь в предыдущий раз он сначала ставил метку. Остановившись прямо посреди улицы, он в деталях представил кулон, так как его описала хозяйка, и задействовал метку цель, после чего повторно обратился к таланту Ищейка. В этот раз все сработало идеально, как и в ситуации с похищенным человеком. Место, где украденная вещь пребывала сейчас, совершенно четко чувствовалось, и даже находилось в том направлении, куда как раз и двигался Вечник. Так что, может быть, этот очень талантливый и симпатичный художник не так уж и невинен, как о том говорила клиентка. Причем восприятие девушки, помощь которой Игорь оказывал, именно как клиентки, очень четко въелось в его сознание. Мысль о частном детективе не прошла бесследно. Идея подобной профессии и зарабатывания на жизнь тем, чтобы тебе платили за помощь. Ну, скажем, она нравилась Вечнику куда больше, чем убийство монстров или непонятные пока пляски вокруг таинственной функции. А с последней было вообще ничего не понятно, ровно как и в самый первый день пребывания в мире. Поэтому на нее пока можно не обращать свое внимание и сосредоточиться на более понятных вещах, например, финансовом достатке. За этими мыслями Игорь почти дошел до своей цели и принялся более внимательно оглядываться по сторонам. Квартал, где, по заявлениям девушки, жил ее любовник, лежал чуть восточнее и ближе к центру. Там испокон века селились разные творческие люди, писатели, художники, скульпторы. А вместе с ними бок о бок жили кузнецы и оружейники, а также портные и ювелиры. Потому богатые люди чувствовали себя там вполне комфортно и безопасно. Разве что стук молотов о наковальню иногда мешал полноценно насладиться более тонкими материями. Но кузнецов терпели, и в силу традиций, и из простого расчета, что крепкий мужик с молотом завсегда защитит не только свое, но и соседу поможет отбиться от татей. А вот квартал по соседству славился совсем не своей продукцией и мастерами. Хотя насчет последних все было не так однозначно. Свои мастерицы были и здесь. Многочисленные питейные заведения и бордели разного качества и достатка составляли основу веселого квартала, куда и привели Вечника ноги. Оценив вывеску и ее художественное оформление, Игорь поудобнее перехватил трости, приготовившись к серьезному разговору, переступил через порог самого обычного дома терпимости. И только с особой заботой, детально прорисованная голая женщина на входе, внушала надежду, что, может быть, он окажется не самого низкого пошиба и, возможно, удастся решить дело миром. Впрочем, вор, скорее всего, пользуется тут услугами местных жриц любви, а потому качество и рейтинг борделя никакого отношения к этим надеждам не имеют. Интерьер внутри оказался даже миленьким и совсем не пошлым. Темно-зеленые гардины, покрашенные белой краской резные панели на стенах, удобные диваны, обтянутые натуральной кожей, добротный паркет и, как своеобразный издевательский жест, многочисленные лосиные рога, размещенные по периметру главного зала, почти под самым потолком. «Добро пожаловать в заведение тетки Банси, Вечник», — худощавая женщина, лет 50 на вид, с умным и цепким взглядом и шикарной грудью, встретила его коротким поклоном. «Желаете сразу пройти в зал к девочкам или сначала хотите разогреться горячительными напитками? У нас есть отличное жунское пойло». Игорь в очередной раз отметил несоответствие формы и содержания. Внешне бордель выглядел не очень презентабельно. Фасад был слегка обшарпан, дверь была старой, вывеска и табличка пошлыми и низкопробными. Но вот рисунок, тщательный и очень качественный, хоть и совершенно порнографический, выбивался из этого ряда. Вторым звоночком стало поведение и внешний вид встречающей. Дама без сомнения была умна, а значит, явно находилась не на своем месте, да и ее наряд, он был изысканно тонким и дорогим. Бывший следователь чем угодно мог поклясться, что золото на пальцах, шее и ушах женщины настоящее, а ткань платья чистый шелк, и все это было не просто где-то куплено и потом надето, нет, все составляло единую композицию и было со вкусом подобрано друг к другу, а значит бордель не так прост, как кто-то хочет, чтобы о нем думали по внешнему виду. А тетка Банси, свой вопрос Игорь не закончил, желая убедиться, что правильно оценил ум женщины и та не подвела его. Тетка Банси — это я, Вичник, бывшая танцовщица королевского балета и бывшая же его прима, к вашим услугам. Геракл, ответил ей любезностью Вичник и представился. К вашим услугам, Геракл. Так, девочки, или пойло? Прищурив глаза, владелица борделя хитро посмотрела на мужчину. Вы предлагаете несовместимые вещи, уважаемая Банси. Зовите меня просто Банси или тетка Банси, Геракл. Мне так привычней. Что касается вашего замечания, то немногие мужчины понимают, что алкоголь и постельные утехи сочетаются слишком слабо и стремятся совместить эти два занятия. Рада, что вы прожили достаточно долго, чтобы осознавать эту простую житейскую мудрость. Ну тогда и вы продемонстрируете мне схожие черты своего характера. Игорь успел оценить женщину, воспользовавшись как доступными ему талантами и магией, так и профессиональными навыками из прошлой жизни, а потому знал, что перед ним стояла не преступница и значит с дамой вполне можно пообщаться по душам. Так завуалировано старухой, меня еще никто не называл, улыбнулась тетка Банси. Что вы хотите знать, Геракл? Сколько клиентов сейчас наверху? Женщина пристально всмотрелась в глаза Вичника. Она сразу поняла, что этот мужчина пришел в ее заведение не ради платного секса или выпивки. Его интересовало совсем другое. Он пришел охотиться, и его малый уровень нисколько не обманывал тетку Банси, за свою жизнь повидавшую многое и многих. Перед ней стоял матерый хищник, и пусть пока его зубки были не слишком большими и острыми, обманываться этим она не собиралась. Как, впрочем, и его мутная личность не вводила бывшую танцовщицу в заблуждение. Воры так на людей не смотрят. Вот только вопрос гостя был слишком наглым, и отвечать на него она просто не имела права. Даже если бы его задавал король, она могла и была обязана молчать. Клиент для борделя. Существо почти священное, и нарушать его приватность и конфиденциальность дураков нет. Вот только и не отвечать на вопрос было опасно. Это Вичник явно пришел в мир недавно и еще просто не понимает всех тонкостей неписанных правил своего нового дома. Вас интересует какой-то конкретный клиент, Геракл? Еще задав сам вопрос, Игорь понял, что перегнул палку. Но к удивлению, его не послали в сексуально-пешие путешествия, а продолжают вежливо с ним общаться. Правда, так и не ответив на сам вопрос, прошу простить мою бестактность, начав с извинения, раз уж понял свою оплошность, Вичник быстро обрисовал хозяйке ситуацию. Я ищу вора, укравшего семейную реликвию. Сама реликвия сейчас находится у вас наверху. Это серебряный кулон, оплетающий голубой агат, цепочка выполнена в виде змеи, голова которой стремится этот агат проглотить. Тетка Банси кивнула. Я видела описанную вами вещь, и тот, у кого я ее видела, вскоре должен спуститься, осторожно проговорила женщина. Тогда я подожду, вы не возражаете? Располагайтесь, Геракл. Владелица борделя кивнула на один из диванов. Я прикажу принести вам чай, но насладиться напитком и видом красивых девушек, стайкой обитавшей в соседнем зале, Игорю не дали. Ждать и правда пришлось недолго. Стоило Вичнику пригубить принесенный чай, он заметил, что хозяйка сделала ему жест рукой, а когда он обратил на нее внимание, махнула глазами в сторону лестницы, на которой уже слышались шаги и веселый девичий смех. Спустившийся вниз тип выглядел отталкивающе, и дело было не в его одежде, которая была не лишена некоторого шика, а в общем впечатлении, которое он создавал. Было видно, что мужчина не следит за собой, и даже ванну посещает только ради того, чтобы посмотреться в зеркало. Про неопрятную прическу, сальные глаза и оплывшие щеки и говорить было противно. И на этом существе висели сразу две красивые, молодые девицы. Как их не тошнило, Игорю было непонятно, а сами шлюхи умудрялись еще и задорно смеяться и выказывать клиенту всяческие знаки внимания и благодарности. Вичник уже собирался ударить по вору ментальным ударом, но вовремя заметил, что интересующий его кулон висит на шее одной из спутниц мужчины. Тот же, проходя мимо, смерил Игоря презрительным взглядом, оценив в первую очередь типовую одежду храма и, широко улыбнувшись, обнажил свои черные зубы. «Здесь красть нечего, братишка, а девочки за даром не дают, они любят фартовых, паря, так что катился бы ты отсюда». Проигнорировав наглого Вичника, Игорь продолжал сидеть с каменным лицом, делая вид, что обращаются не к нему. Видя подобное, вор сначала возмутился, но поняв, что качать права в здании борделя не совсем верное дело, просто плюнул под ноги и вышел на улицу. Подивившись, что тут терпит таких клиентов, Игорь расслабился и сделал второй глоток уже остывшего чая. «Мари, стой!» Тетка Банси окриком остановила одну из девиц, которые, стоило вору скрыться за дверью, мигом утратили всякое веселье и поспешили скрыться в глубине борделя. «У этого господина есть к тебе дело». Жрица любви остановилась и с удивлением посмотрела на вечника. «Слушаю вас», — девица мигом изобразила на лице живой интерес и милую улыбку. «Кулон, что висит на вашей шейке, он был украден сегодня утром, не стал ходить вокруг да около, Игорь». «И что?» — улыбка вмиг слетела с уст шлюхи, и она насторожилась, хотя пока и не понимала, почему еще один вор-вечник говорит ей об этом. «Его надо вернуть хозяйке». «С какой стати?» — с вызовом спросила девушка. «Ну хотя бы с той, что если я уйду отсюда с пустыми руками, то вместо меня придет отряд стражи. Пусть приходит, не отдам, это мое, я ради него такое делала этому». Девушка осеклась. Игорь устало вздохнул. Нежелание проститутки расставаться с честно заработанным было ему понятно. Она то ничего не крала, но и он не зря упоминал стражу. Пока он разговаривал с обокраденной клиенткой, то успел выяснить, чем фамильные реликвии отличаются от всех других украшений и бижутерии. Стража просто не могла оставить такое дело без внимания, ведь ценность подобных вещей была не в материалах или мастерах, а в том, что они были изготовлены во времена, когда в мире еще не было вечников. И пусть такие реликвии не являлись могущественным артефактами, да и вообще никогда не содержали магию, они были напоминанием всем, что когда-то мир был другим. Игорь решил честно рассказать о истинной ценности кулона, но его опередили. «Этот кулон – семейная реликвия, Мари». Тетка Банси подошла к своей девушке со спины, и та, упустив этот момент, ощутимо вздрогнула от ее слов. «Ты прекрасно знаешь, что это значит. Его придется отдать господину вечнику». Девушка состроила скорбное лицо и, с недовольством сняв со своей шейки украшение, протянула его Игорю. «Какой же он урод!» Высказывание, видимо, относилось к вору, который и оплатил такой вещью услуги ночной бабочки, а потому мужчина проигнорировал его и, с благодарностью приняв ценное украшение, постарался смягчить расстройство девушки. «Я сообщу владелице о вашем сотрудничестве и добровольном содействии». «Да подавись!» Зло огрызнулась Мария и быстро скрылась в глубине борделя. Ее место заняла тетка Банси. «Благодарю, Геракл, что не начал тут бой. Моему заведению не нужна такая репутация». «Такая репутация вообще мало кому нужна», — кивнул Игорь. «Спасибо за сотрудничество. Всегда к вашим услугам. Заглядывайте к нам почаще. И постарайтесь действительно компенсировать Марии ее потери. У Хвата весьма специфические пристрастия, и не каждая девушка готова ложиться с ним в постель». «Я постараюсь», — вечник коротко кивнул и покинул стены борделя. Отдав кулон счастливой владелице, Игорь начал было рассказывать ей подробности, но девушка не стала его слушать. Вместо этого она увлекла его наверх, где, как оказалось, уже успела снять самый лучший номер и сполна возблагодарила своего спасителя. Три раза. После чего просто исчезла, быстро скрывшись за дверью и оставив уставшего мужчину отдыхать в кровати. Сладко потянувшись и поймав носом манящий запах убежавшей девушки, Игорь встал и начал одеваться. И тут его взгляд остановился на тумбочке. 8 золотых гульденов лежали на ней одной стопочкой. Как шебутная девица умудрилась их там оставить и не обратить на это внимание своего случайного любовника, было непонятно. А главное, это явно плата за услугу, но вот какую, за кулон или за кровать? Игоря передернуло. Даже думать не хотелось, за что именно с ним расплатились. Потому, решив, что это плата за помощь с кулоном, он отбросил все остальные мысли и, насвистывая веселый мотивчик, пошел вниз. Время близилось к обеду, и надо было хорошо подкрепиться. Сила из него ненасытная клиента вытянула изрядно. «Атон, бог порядка, благоволит вам. В течение недели сила ваших заклинаний увеличена. Нейт, богиня сущего, благоволит вам. Ся, богиня мироздания, благоволит вам. Заклинание распыления эволюционирует и более не имеет ограничений на применение. Бастит, богиня очага, благоволит вам. В течение суток, любой причинивший вам вред, испытает на себе гнев Бастит». А вот и плюшки. Не хотелось думать, что боги наблюдали за его постельными подвигами и ждали их окончания, чтобы выразить свое благоволение, но похоже, так оно и было. Даже можно было радоваться тому, что всего четверо из девяти обратили свое внимание на горе обкраденной девушки. Ну и конечно Нейт, так и подмывало спросить, а где награда? Баститвон выдала неплохую, хоть и бесполезную, а тон вообще расщедрился на целую неделю, хотя было и непонятно насколько увеличена сила заклинаний, Ся усилила целое заклинание. А вот Нейт, оказывается, просто благоволит. И что с этого? Хотелось выдать старые добрые цветы и конфеты не пью, но претензии богам, Вечника передернула. Ну их, благоволит и ладно, может потом щедрее и добрее будет. Входя в столовый зал, Игорь обратил внимание на слугу, подающего кому-то знаки, а потом и сам заметил этого человека. Им оказался сержант, не так давно сопровождавший его в башню. Видимо, маги наконец решили переговорить со всеми участниками рейда против еретиков. Да и одной загадкой, кажется, стало меньше. Оказывается, это слуги выдают его посетителям, а не талант неприметный перестал действовать. Вроде все логично, ведь его дела касаются слуг, а значит на них талант действовать не должен. Но надо будет уточнить этот вопрос у Виго. Чем могу вам помочь? Игорь слегка поклонился сержанту. Приказано доставить вас в башню, Геракл. А приказано сделать это немедленно или я могу поесть? Сейчас все же обед. Сержант задумался и было видно, что ему очень хотелось схватить наглого Вечника и припроводить в башню немедленно, но знание того, зачем его приглашают, мешало осуществить желаемое. Можете обедать, Геракл. Я подожду вас. Лучше присоединяйтесь. Я плачу, 8 гульденов жгли карманы, было желание поскорее избавиться от них и конечно не забыть бы в процессе этого избавления зайти в бордель и поделиться частью с Мари. С удовольствием составлю вам компанию, сержант не стал отказываться от дармовой еды и выпивки. Вот и славно, Игорь сел и позвал официанта, не отказывайте себе, я сегодня при деньгах. В башне пришлось вновь проходить утомительную процедуру проверки на входе, но в этот раз все было привычней, а потому не вызвало негативных эмоций. И конечно пришлось идти совсем в другой кабинет, на другой этаж, находящийся в другом крыле здания. А вот ждать никого не пришлось, точно как и в предыдущий визит. Стоило сержанту зайти в кабинет и доложить, что нужный человек доставлен, как Вечник тут же оказался перед очами высокого начальства. И маг, позвавший его, действительно занимал высокую должность. Архимастер Угазар занимался в башне всеми расследованиями, касающимися внешней деятельности магов и магии. Одним словом, был главным магическим следователем королевства, и ритуалы еретиков и сектантов проходили в том числе и по его ведомству. Игорь удивился, что столь высокий чиновник лично решил допрашивать его, но тот сам пояснил ситуацию. «Присаживайтесь, Геракл. Решил вот лично посмотреть на почти легендарного уже Вечника, который всего за несколько дней успел поставить на уши столько людей в столице. Поверьте, я этого не хотел. Ну что вы хотели, когда представлялись магом, не мое дело. А вот обнаружение места ритуала и его срыв, это очень благое дело, и когда мне заявляют, что не хотели этого, я начинаю задумываться». Архимастер улыбался в усы, и было видно, что это легкое издевательство над Вечником ему нравится. «Сорвать ритуал я как раз хотел», — пояснил Игорь. А вот все остальное вышло случайно. Тогда я не буду задумываться, а задам интересующие меня вопросы, с улыбкой отмахнулся маг, который явно привык изображать из себя доброго дедушку, что вполне возможно даже помогало в его работе, но бывшего следователя было так просто не провести, и он четко видел, что перед ним сидит жесткий и расчетливый человек. Расскажите, как вы обнаружили место ритуала. Талант Вечника, нейтрально ответил Игорь, не вдаваясь в подробности. А поподробней, Вечники должны отчитываться о всех своих талантах, наигранно удивился мужчина. Не должны, но я надеялся на добровольное сотрудничество. Так я же здесь и честно отвечаю на все ваши вопросы. Архимастер покивал головой, но промолчал. Установленные артефакты действительно позволяли ему сходу определять ложь, но пожилого мага больше интересовал сам талант, позволивший так быстро обнаружить место ритуала. Это могло очень помочь в его дальнейшей работе и карьере. А учитывая, что впереди оставалась всего одна ступень, архимагистр, то и должность была всего одна, глава башни. Тут было мало просто хорошо выполнять свою работу, тут надо было, чтобы в магическом мире твое имя связывали с чем-то важным или крупным. Например, уничтожением еретиков или сектантов. Ладно, давайте так, ваш талант позволяет обнаруживать магические ритуалы? Напрямую спросил архимастер. Нет, таких талантов у меня нет. Сверившись с артефактом, Хозяин кабинета мгновенно потерял к гостю всякий интерес, но раз уж взялся лично допрашивать одного из свидетелей, то пришлось доводить дело до конца. Быстро выяснив подробности и выслушав короткий рассказ Вечника, он отпустил его, приказав проводить до дома. Игорь от сопровождения отказался, так как планировал нанести визит в управу. Дорога до штаба доблестной городской стражи не заняла много времени, но попасть внутрь оказалось не так просто. Для начала пришлось пробиться через толпу стражников. Казалось, что все столичные стражи порядка собрались рядом с управой и чего-то ожидают. По крайней мере, возбуждение собравшихся чувствовалось очень явно. Неужели уже начали раздавать кнуты и пряники за срыв ритуала? Наконец, протиснувшись сквозь плотные редуты стражи, Игорь попал внутрь и быстро прошел к знакомому кабинету. Виго оказался на месте и радостным или предвкушающим не выглядел. А что там происходит? Чего все такие оживленные? И главное, в таком количестве, не обращая внимания, отмахнулся стражник. Негра казнят, многократно. В смысле, храм опять ошибся, и выбросил в мир негра. Такое бывает, и его казнят за то, что он негр. Ну да, это у местных поверье такое. Цветных людей надо убивать, типа к счастью, устало пояснил Виго и прошел к заветному шкафчику, где хранил любимое жунское пойло. И как же быть всем, кто не белый? Не понял, налив два стакана полусотник вернулся к столу. Ну азиатам там или тем же неграм, им как быть? Никак, нет их в мире, среди людей, я имею в виду. А куда они деваются? Их что, всех убивают? Не чуди, Геракл, усмехнулся Виго. Во-первых, да, всех не белых убивают. А во-вторых, при попадании в мир, каждому новому вечнику дается новое тело, новое. И совершенно не важно, кем ты был прежде. Вон, твой знакомый, прислужник Вилка, он вообще-то китаец, а шустрый вроде филиппинец. А ты, значит, белый, русский я, славянин, значит. Ну а я, по-вашему, француз, хотя на самом деле бургундец. А за негров не переживай, они редко появляются, и никто не знает почему. Может, ошибка, а может, чья-то шутка, уже тише добавил Виго, но Игорь его услышал. И значит, этому несчастному уже не помочь, и его убьют только за цвет его кожи? Да, дикость, с отвращением проговорил Игорь, который никогда не был борцом за всеобщее счастье, но и расовыми предрассудками не страдал, считая, что главное, чтобы человек был хороший, а цвет его кожи дело десятое. Ха, знаешь, в чем дикость? Он в прошлой жизни белым был, говорит американец. Перед казнью все орет о толерантности и том, что он любит чернокожих. Игорь удивленно посмотрел на стражника и, осознав сказанное, истерически заржал, представляя ситуацию со стороны. Наконец, отсмеявшись, он задал вопрос, появившийся у него в момент, когда услышал о многократной казни Вечника. А кристалл жизни с этого бедолаги, кому пойдет? Мне. Поздравляю. А чего ты тогда такой грустный? Я не грустный, я сосредоточенный, пояснил Виго. Всегда какая-то пакость происходит при этих многократных казнях. Вот сижу, жду. Ну жди. А меня в башню вызывали. И как? Вроде отбрехался. Правда, было несколько неуютно. Этот архимастер, тот еще ушлый тип. Так тебя старик Зар лично допрашивал? Ага, подтвердил Вечник. Ну тогда точно все нормально, иначе бы ты от него не вышел. А так значит, что все хорошо и скоро будем получать свои награды. И кстати, насчет награды, стражник хитро посмотрел на гостя. К тебе графиня забегала? Какая графиня? Удивился Игорь, а потом сообразил. Девушка, у которой украли кулон, графиня. Ага, с улыбкой подтвердил Виго, графиня Верская. Ее дражайший супруг заведует королевскими конюшнями и часто бывает в отъезде, из-за чего его рогам может позавидовать любой олень. Девица со страстью кошки собирает себе в постель всех смазливых молодых парней и вечников. Недолго ей осталось веселиться, и я решил тебя порадовать. В каком смысле порадовать? Ну говорю же, мимо своей постели она ни одного вечника не пропустит. Хотя, конечно, этим все местные девушки грешат. Но наша графиня в этом вопросе принципиально и небрезглива, а потому время зря не теряет. Развлекся с ней напоследок? Развлекся, не стал скрывать очевидного Игорь. А почему напоследок? Ну так, украденный кулон, фамильная реликвия. Вернется завтра граф, спросит свою верную жену, где сия драгоценности, наконец узнает о том, о чем вся столица и так в курсе. Ну и вышвырнет эту шлюху под зад коленом. Кулон я ей нашел. Ау, удивленно заморгал Виго. Неожиданно. Я, кстати, думал, ты мне работенку подкинул, чтобы я деньжат заработал, а ты мне просто доступную девицу подсунул. Одно другому не мешает, но я никак не рассчитывал, что ты сможешь найти кулон. Как ты умудрился? Так получилось, пожал плечами Игорь, не горя желанием отвечать на вопрос, так как немного обиделся на стражника. Не хочешь говорить и не надо, сразу понял его Виго, но ответь хоть, кто тот глупый вор, что реликвию спер? Некто Хват, а, протянул стражник, известная личность, глупый, тупой, жадный, этот мог, и как ты вернул кулон, он его в борделе оставил, как плату, ха-ха-ха, стены комнаты задрожали от громового смеха древнего вечника, больше не буду называть Хвата глупым, элегантно избавился от бесполезного украшения и потешил свою извращенную натуру, шлюха вернула кулон сразу, да, значит мозги у нее есть, хотя непонятно зачем она связалась с Хватом, а впрочем хватит и нем. «Давай выпьем за твое удачное и близкое знакомство с графиней Верской». Виго поднялся на ноги и вновь отправился к шкафчику, где хранилась бутылка с зеленым пойлом. «Да, девица она страстная. И кстати, что ты там говорил насчет того, что местные дамы совсем не против близких контактов с вечниками?» «То и говорил. И не только дамы, кстати». Стражник наполнил стаканы и пояснил. «Ребенок от вечника рождается с большими способностями и талантами. Да что там говорить?» Половина магов башни имеют маму или папу из вечников. А если смотреть еще на дедушек с бабушками, то вообще почти все поголовно имеют в роду вечника, а то и ни одного. Так что мы здорово улучшаем местным породу. Вот оно значит как, угу. Потому не бросайся в кровать к кому попало. Помни, что у тебя всегда есть выбор. Правда, у нас в столице выбор есть и у девушек, но все равно, не впадай в крайности. Ну и не надо становиться быком-производителем. Закончил свою мысль Виго и вновь опустошил бокал. «Ты бы поменьше налегал на выпивку», — заметил Игорь, «сам же говорил, что ждешь неприятностей. Да и что будешь делать, когда жунское пойло закончится? Что делать, что делать? Еще сделаю», — ухмыльнулся Виго и пояснил, «я его сам варю, только не распространяйся об этом, а то жуны конкурентов не любят, те еще алкаши. Насчет возможных неприятностей тоже не волнуйся, я жду их завтра». «Сегодня я к ним готовлюсь, морально и духовно», — поддержал шутку товарища, стражник. «А теперь давай поговорим о наших делах». «Давай, только ответь на еще один вопрос, пока я не забыл». «Какой? Мой талант неприметный, он сегодня не работал. Утром купец и твоя графиня. Она не моя, неважно. Главное, что она меня нашла сходу. А в обед солдаты башни нашли, хотя до этого почти в упор меня не видели. Наверное, слуги», — подумав, ответил Виго. «Если они хорошие, то могу игнорировать талант, ведь тогда их задача предугадывать желания клиента и они просто обязаны тебя видеть. А как же тогда солдаты меня не видели раньше?» Игорь довольно поставил себя 5 с плюсом за верную догадку насчет слуг. «Я ведь тоже их дело». «Ха-ха-ха», опять рассмеялся стражник. «Для того, чтобы игнорировать таким образом неприметного, надо быть действительно хорошим работником и желать выполнять свои обязанности хорошо. А много людей ты знаешь, кто просто желает выполнять свою работу на отлично». Игорь промолчал, уже понимая, что таких среди обычных работников совсем немного и без волшебного подгоняющего пинка от начальства, далеко не каждый просто выполнит тот минимум, что обязан, а уж чтобы превзойти его и сделать чуть больше, чем положено. «Вот то-то и оно», — поучительно произнес Виго. «Еще вопросы будут, вроде все. Ну тогда допивай и слушай. Есть у меня один гад, которого я уже пару лет поймать не могу». Выходя спустя час из управы, вечник был вполне доволен жизнью. Виго потребовал совсем незначительную услугу, и пусть объект, который надо было найти, находился за городом, стражник не требовал сопровождать его. Нужно было просто назвать, где сейчас прячется известный контрабандист, а дальше всю работу брались выполнить подчиненные полусотника. И тот был уверен, что поимка матерого преступника вкупе со сорванным ритуалом гарантируют ему звание сотника, а потому немного спешил. Казни бедного негра шли своим чередом, и вечник хотел успеть сделать все дела до того, как жизни несчастного будут обнулены. Сам Игорь брел по темнеющему городу в сторону веселого квартала. Он и раньше не любил быть кому-то должным, а уж имея возможность рассчитаться, и вообще было глупо ждать. Тем более, что завтра он получит деньги за перстень и станет совсем обеспеченным человеком. Может, домик себе прикупить, да молоденькую служанку нанять. Мечтая о будущем, вечник добрел до обшарпанной двери борделя. Вечером веселый квартал изменился поразительным образом. На улицах было много гуляющих людей, из окон трактиров лилась музыка, Женский смех слышался почти с каждого угла и, конечно, было много пьяных и подвыпивших людей. Одним словом, место оправдывало свое название. «Добро пожаловать, господин Геракл», крепкий молодой парень, которого Игорь не видел здесь утром, поклонился ему. «Желаете выпить или посмотреть наших дам?» «Мари свободна?» «Не знаю, пройдите в главный зал, тетушка Банси там, и она ответит на ваш вопрос». «Благодарю», кивнув швейцару, а скорее охраннику, Вичник прошел вглубь помещений борделя. Кроме двух десятков ночных бабочек и пятерых подвыпивших посетителей, тут еще находилась парочка служанок, одетых очень строго и неприметно, и трое музыкантов, сейчас наигрывающих что-то веселое, но не быстрое. Сам зал был переполнен, а учитывая, что тут было всего 5 клиентов, ну совершенно точно с этим борделем бывшей балерины было что-то не то. Решив не разгадывать эту загадку, Вичник улыбнулся хозяйке и рукой позвал Мари, которая щебетала в углу с еще одной девушкой, а значит была не при исполнении. «Чего надо?» — вместо приветствия грубо спросила путана, стоило ей приблизиться к Игорю. «Сколько стоит то, что ты делала хвату?» «Я больше не буду это делать ни за какие деньги». «А я и не прошу», — усмехнулся Вичник. «Хочу знать, сколько я тебе должен компенсировать за кулон?» «3 пиастра», — уже спокойно ответила девушка, мгновенно успокоившись и поняв, что от нее не требуют повторения новых извращений. «Мы с хватом на эту сумму договорились. Он предложил тот злосчастный кулон, а я, дура, повелась. Думала, смогу продать его пиастров за 5. А твоей подруге он заплатил или кулон был и ее?» «Нет, Лиза ничего такого пока не делает, она только ноги раздвигать и умеет. Ей он обычные 2 тугрика заплатил». «Ну раз так, то вот», — Игорь протянул девушке гульден, — «держи за труды твои и волнения». Мари с открытым ртом приняла деньги и непонимающе посмотрела на мужчину. «Это много». «Ничего, ты сразу отдала кулон и вообще повела себя адекватно. Считай, заработала». «Ха, обычно зарабатываю я иначе», — девушка повела бедрами. «Зарабатывать можно по-всякому», — важно произнес Игорь. «И все равно тут очень много. Не хочешь тогда?» Мари подмигнула и кивнула головой в сторону второго этажа. Мужчина прислушался к себе и понял, что совсем не против подняться и понять пределы возможностей нового тела. Да и было чертовски интересно, чего там такого хват заказывает, что все об этом говорят. Кивнув девушке, он взял ее под локоть и повел к лестнице. Глава 9. А жизнь то налаживается. Глава 9. А жизнь то налаживается. Тот, кто говорит, что утро добрым не бывает, никогда не просыпался в борделе в обнимку с мастерицей, а заодно и энтузиастом своего дела и ремесла. Поэтому, когда Вичник спускался по ступенькам вниз, на его лице блуждала загадочная улыбка полностью удовлетворенного жизнью человека. Впрочем, иначе после такой ночи и быть не могло. Тетка Банси встретила Игоря у основания лестницы. Казалось, владелица была чем-то недовольна, но озорные искорки в уголках ее глаз говорили обратное. А значит, она просто отыгрывала свою роль до конца, собираясь наконец выпроводить загулявшего клиента, который пользовался услугами ее заведения бесплатно. «Доброе утро, Геракл», — серьезным тоном произнесла она. «Надеюсь, вы хорошо отдохнули?» «Даже слишком хорошо», — подтвердил мужчина. «Тогда не желаете ли позавтракать вместе с девочками?» От предложения у Игоря перехватило в груди, и он даже забыл, как дышать, естественно, не от восторга. Вместо ответа Вичник только коротко кивнул головой и пошел следом за развернувшейся мадам, весь путь до кухни пытаясь сообразить, что вообще происходит и какого черта он получил подобное приглашение. Его статус был слишком мал, да и сам он представлял из себя величину не сильно отличную от нуля. Да что там говорить, он и был нулем, не абсолютным, но все же. Так что было нужно владелице странного борделя от малознакомого Вичника, и пока ответ совсем не радовал мужчину. Загадка странного публичного дома вполне могла иметь очень простой ответ, и дело было не в бросающейся в глаза разнице между внешним видом здания и его внутренним убранством, а в фигуре самой владелицы. Примы королевских балетов трясут своими прелестями перед королями и им же греют постель, и столь умная женщина, как тетка Банси, просто не могла не набрать связи и знакомств среди сильных мира сего. Пусть ее карьера, как и у всех танцовщиц, была недолгой, но обычно им хватало и этого. И раз женщина тут, а не в канаве и грязи, значит, свой счастливый билет она вытащила. И это означало, что сейчас его будут вербовать. Другого ответа Игорь не видел. Оставалось только понять, кто из имеющих власть в королевстве стоит за фигурой владелицы странного борделя. И Вичник очень надеялся, что тетке Банси хватило ума сотрудничать не с конкретным, пусть и влиятельным человеком, а конторой, что давало бы свободу и ей и не так сильно ограничивало будущие маневры самого Вичника, на которого кто-то явно положил глаз. Кухня-бордель оказалась еще одной загадкой. Черт побери, она была больше главного зала, того, в котором клиенты выбирали себе спутницу на вечер или на ночь. Подозрения о двойной сущности заведения получали все больше и больше подтверждений. Ну не заботиться так о шлюхах, не заботиться. И раз ему показали это, значит настроены в отношении него крайне серьезно. Я взяла на себя смелость сделать заказ за вас, Геракл. Присев за столик, накрытый белоснежной скатертью, тетка Банси махнула служанке: «Надеюсь, омлет с беконом и бобами вам понравится. Мой повар изумительно готовит бобы, обжаривая их с картофелем, грибами и помидорами». Сглотнув слюну, моментально наполнившую его рот, Игорь молча кивнул и принялся осматриваться по сторонам. Большинство девушек, виденных им вчера в зале, находились тут. Были и незнакомые ему жрицы любви. Все были полностью поглощены завтраком, и всех их отличала одна черта: они вообще не обращали внимания на мужчину, которого по идее тут быть не должно. Уже одним таким поведением, полностью выдавая себя с головой, грубая работа, хотя, наверное, для местных реалий все было нормально. Вичник улыбнулся, представив, что возможно вербовать его будет не королевская контора или конкретный придворный, а иностранная разведка. Ладно, надо насладиться завтраком и за чашкой чая узнать наконец о том, чего от него хотят.